Испокон веков повелось, что спрос на того или иного художника – вещь непредсказуемая, порой совершенно иррациональная, не имеющая ничего общего с понятиями «гений» и «бездарность», просто-напросто порой бабахает нечто, вызывающее дикий всплеск ажиотажа. Как это было во времена перестройки, не к ночи будь помянут, с направлением, известным как соцарт. Вся заграница с ума сходила от этого самого соцарта, бешеные деньги выкидывали расчетливые западные дядьки, а потом мода как-то незаметно схлынула, и сгоряча купленные по бешеным ценам уже ни за что по таковым не продать. Точно так же влетели иные отечественные банкиры за безумные деньги, прикупившие себе что-то вроде Малевича. Висеть-то оно висит, но за те же бабки хрен столкнешь. Нечто вроде этого произошло и с покойным Бедрыгиным. Внезапно, в результате совершенно непонятного уму процесса, угодившего в струю, дешевле, чем за 5 штук баксов, картина средних размеров в столицу не уходит, а в Москве тамошние жуки накручивают еще процентов 200. Вот только спрос превышает предложение раз в несколько. Процентов 90 бедрыгинских полотен, имевшихся в Шантарске в частном владении, уже высосано, словно нехилым пылесосом. А те закрома, на которых, словно, прости господи, собака на сене, сидит бабушка Фаина Анатольевна, остаются недоступны. Потому что у бабули изволите ли видеть идеалы и убеждения, ничуть не изменившиеся с тех времен, когда по этой вот комнате носился экспансивный Фидель. И не нужны бабуле деньги, поскольку они, по большому счету, пошлость и грязь, и ничего ты с ней не поделаешь. Утомился наш божий одуванчик, повествуя о временах теперь почти блинных. Приутих, чаек стал прихлебывать. И Смолин, воспользовавшись паузой, крайне осторожно произнес: «Фаина Анатольевна, вам бы, право, следовало написать мемуары. Вполне читабельно было бы, даже в наши непростые времена. Врут все, будто нынче успех имеет только детективы да порнушка. Серьезная литература тоже в ходу. Но я не об этом сейчас, уж простите великодушно. Если вернуться к нашему старому разговору о продажах...» Он отставил чашку. «Тоже антиквариат из знаменитых некогда китайских сервизов с сиреневыми цветами. Былой ширпотреб, но поди нынче найди». Сделал паузу, глядя проникновенно, предельно честно, где-то даже наивно чуточку. Никак нельзя было пережимать. Старушка отставила пустую чашку, ее сухая рученька поднялась в определенно непреклонном жесте, и ясно было уже, что очередной раунд проигран. «Василий Яковлевич», — сказала престарелая вдова проникновенно, — «вы только не подумайте, что я к вам дурно отношусь. Уж поверьте, ничего подобного. Человек вы неплохой. Я вам многим обязана, помогали, не отрицайте, совершенно бескорыстно. Но ведь уж не посетуйте, в первую очередь торговец». «Да что там, Фаина Анатольевна», — сказал Смолин с грустью в голосе, — «скажите уж прямо, торгаш. К чему церемониться с субъектом совершенно неинтеллигентской профессии?» «Ну что вы такое говорите?» — воскликнула старушка с неподдельной обидой. «И вовсе я не собиралась вас оскорблять подобным словом. Помилуйте, с чего бы вдруг? Торговля антиквариатом — ремесло старое, вполне почтенное, отмеченное классиками. Вальтера Скотта хотя бы взять. Я совершенно не в уничижительном смысле, голубчик. Просто, как бы это выразиться, жизненные стремления у нас с вами диаметрально противоположные, согласитесь. Смотрим каждый со своей колокольни, со своего шесточка. Вам, что понятно и вполне оправданно, хотелось бы взять все это и побыстрее продать». «Немаловажное уточнение», — сказал Смолин нейтральным тоном. «Деньги, Фаина Анатольевна, пошли бы вам большей частью, а мне от всех негоций достался бы не особенный большой процент». «Кто бы сомневался», — сказала старушка. «Я вас никогда и не подозревала в попытках обмануть бедную старуху. Тут другое, Василий Яковлевич. Во-первых, деньги мне не особенно и нужны в мои-то печальные годы, при полном отсутствии наследников и близких. Во-вторых, что важнее, если вы начнете продавать картины, вы их разбросаете по стране, верно ведь? Разлетятся во все концы, бывшие великие и необъятные. У вас ведь нет покупателя, готового купить все Федино творческое наследие с намерением никогда его не разделять?» «Нет», — признался Смолин. «Вот видите, вам, быть может, все эти высокие словеса и смешны, но я, дорогой мой, чувствую себя обязанной Федино наследие сохранить в неприкосновенности и целостности. Федю никак нельзя поставить рядом с великими, но все же согласитесь, он из мастеров незаурядных. И никогда я не пойду на то, чтобы наследие разбросать. Все должно сохраниться в целостности. «Я вас прекрасно понимаю. И не спорю, — сказал Смолин. — Не думайте, будто я не понимаю. Но если мы будем реалистами, Фаина Анатольевна, суровыми реалистами, увы, ведь при этом автоматически возникает вопрос, куда? Простите за некоторый цинизм, но вы же не вечны. Я это говорю не с превосходством, а с полным пониманием. Мне 54, как-никак, наличествуют и хвори, и звоночки, так что сам не из бодрых юношей. Наследников, вы сами признаете, нет. Случись что, не дай бог, не дай бог, все это, — он сделал плавный широкий жест, — отойдет государству, то есть практически никому. А государство? Я о государстве, признаюсь, не самого лучшего мнения, в первую очередь от того, что государство высоко летает и к мелочам не снисходит.